Спустя год род Кахасков собрался на очередную церемонию жертвоприношения. Накрапывал мелкий дождик. После молитвы шамана Айтбек сам зарезал жертвенных животных. Вернулся к навесу, вытирая руки от крови. Грота отвернулась, держа на руках малышку Жанике, трехмесячную дочь Алтыншаш. Сама Алтыншаш пила хмельное молоко из черепа бизона с рогами вместо ручек. Она улыбнулась отцу и подняла череп. Выпила. Айтбек уселся в кресло. К нему подошел помощник и сказал с поклоном: «У меня плохие известия, господин». Айтбек глянул на помощника. «Что стряслось?» «Пастухи сказали, среди бизонов пошли моры бешенства. Все стада заражены». «Режьте и жгите», — приказал Айтбек. «В первый раз, что ли? Что еще?» «Вчера скотоводы угнали 500 гауров, а стадо овцебыков Нуртая погрызли пещерные волки». Айтбек сжал челюсти и нахмурился. «Архар, езжай с ними, верни гауров. Нуртая ко мне, я придумаю ему наказание». «Нуртай погиб, господин». «А овцы-быки?» «Почти не осталось, господин». «Это было самое большое стадо. Вы меня нищим хотите оставить, что ли?» Айтбек встал, поправил одежду на животе. «Отмените состязание. На сегодня завершим церемонию». «Это не все, господин. Старейшины хотят найти вам замену. За год поголовье скота уменьшилось вдвое. Старейшины говорят, что...» «Что это из-за убийства языка? Я отрежу их длинные языки!» Айтбек засеменил кибитки. Грота смотрела ему вслед. Жанике расплакалась. Алтыншаш пила хмельное молоко, струйки стекали на платье. К позабытым телам жертвенных животных из горного ущелья крались шакалы.